Я глаза закрываю и стою в тишине, будто молча кричу тебе. Знаю, это напрасно, я решаю с ума, с кем делить свое счастье. Но я признаться должна, я видела сон. Понимаю, сердцем верю тебе, но в душе началась война. Я тебе отдаю все, не жалея себя. Почему снова нет тебя? Да, я признаться должна, я видела сон. Но я признаться должна, я верю.